Глава 25. Так. Хватит бездельничать. Скомандовала начальница. Все двигаемся передо мной. Новенький, тебя это тоже касается. Она посмотрела на меня. Здесь я понял, что мой план тихо исчезнуть в тоннеле, пока она занята, накрылся. Пришлось двигаться вместе со всеми неизвестно куда. Впрочем, далеко идти не потребовалось. Мы остановились возле небольшого технического помещения, из которого каждому из нас была выдана небольшая тележка с разнообразными приспособлениями для уборки помещений, швабрами, щетками и еще непонятно чем. Рассмотрев выданный комплект для уборки, как-то сразу подумалось, что уборщику однозначно нужен пакет знаний, чтобы управляться со всем этим хозяйством. Вот только у меня с этим было совсем никак, базы по уборке отсутствовали напрочь. Впрочем, если берут диких, значит, я с инженерной базой должен разобраться, и покрутил в руках непонятную штуковину. Знать бы еще, что это такое и для чего предназначено. «Не стоим здесь, двигаемся вперед», — скомандовала наша начальница, и все дружно пошли вперед. Мне тоже пришлось подхватить тележку и потащить ее за собой. «Шевели конечностями», — услышал я сзади, меня решила ускорить наша грозная начальница. Вот только я совсем не собирался ускоряться. Впрочем, и спорить с ней тоже не собирался и потащился следом за остальными. При этом без пси я чувствовал, как она рассматривает мою спину. Мы прошли недалеко по коридору и остановились возле одной из дверей. За дверью находилась сдаваемая в аренду каюта. Начальница заправила запрос Искину, после чего дверь в каюту открылась, и один из нашей компании отправился внутрь. Остальные двинулись дальше по коридору. Так, мы двигались все дальше и дальше, и после каждой остановки нас становилось на одного меньше. Вскоре в коридоре остался только я и начальница. «Ты откуда такой?» — поинтересовалась она. «Да ниоткуда. А как у нас оказался?» Не отставала она. «Как все, увидел рекламу, вот я здесь. Ты ведь не дикий?» «Нет». Это я сразу поняла, что получше места не сумел найти. «Не знаю, а здесь разве плохо?» Поинтересовался в ответ, пытаясь свернуть с пикантной для меня темы. «Почему плохо?» «Работать можно, но ты ведь не как они. Наверняка уровень интеллекта приличный. Мне с этим не повезло, да и вырос я в дальней колонии, там перспектив никаких, вот и пришлось улететь оттуда. Думаешь, здесь лучше?» «Посмотрю, осмотрюсь, станет видно». «А как ты сумел покинуть колонию?» Не отставала она. «Так корабли ведь к нам летали и летают». «Это понятно. А откуда креды взял на перелет?» «Заработал». «И чем ты в колонии занимался?» «Всем, на чем можно заработать», — ответил уклончиво. «Какой ты скрытный. А у нас говорливые долго не жили». «У вас». «Где это у вас?» «Там, где я жил, в колонии». «У твоей колонии есть название». «Разумеется». «И каково оно?» «А это не имеет никакого значения, меня там больше нет». «А ты случаем не с Гордедуша?» «Даже ничего не слышал о таком месте, и это было действительно так». «Посмотрим», — ответила она с многообещающей ухмылкой и открыла очередную дверь. Что это значит, я не понял, изучающий посмотрел на нее. В ответ она жестом пригласила меня пройти в помещение. Прихватив за собой тележку, зашел в помещение, рассчитывая на то, что она сейчас закроет за мной дверь и оставит меня одного в помещении. Так она поступала со всеми моими новыми коллегами по уборочному цеху, вот только в этот раз она так не поступила и зашла за мной в помещение. Помещение оказалось обычным гостиничным номером, который кто-то раньше снимал, но сейчас съехал. Гора пустых бутылок на полу и порванные кружевные женские трусики, висящие на потолочном светильнике, непрозрачно намекали о том, что здесь кто-то провел бурную ночь. «И что ты на них смотришь?» поинтересовалась начальница. «Да думаю, подойдут или нет». «Вряд ли тебе подойдут. Явно не твой размерчик». «Да я, вообще-то, прикидывал на тебя», ответил ей с усмешкой и посмотрел на нее. Моя новая начальница оказалась дамой крупной. Наверное, было неправильно называть ее толстой, фигурой она походила на тяжелоатлетку, сильно развитые плечи и руки, большая грудь. Впрочем, лишние килограммы у нее все же присутствовали, но не в большом количестве. Они отложились в районе живота и бедер. Женские трусики на светильнике могли ей только на руку налезть. На другие места их натянуть совсем не было никаких вариантов. «Ты стоять сюда пришел?» — спросила она, явно разозлилась и повысив голос. «Нет». «Так работай. Бери мультипиллер и начинай чистить. Знать бы еще, как выглядит этот мультипиллер». Склонился над тележкой, пытаясь как-то опознать эту штуковину. «И что ты на нее так смотришь?» «Как так?» «Как будто опознать не можешь. Бери его и начинай приборку». Схватил первую попавшуюся штуку с тележки и стал пытаться включить эту штуку. «Ты зачем Херберен взял? Тебе ведь на чистом интере было сказано брать мультипиллер». «Так, они похожи, я и перепутал». «Вот мультипиллер». и она показала на обычную швабру, торчащую из кучи непонятных штуковин в самом центре тележки. Я перепутал. Хотя, чтобы перепутать, нужно было сильно постараться. Мультипиллер. Понапридумывают всяких дурацких названий, я ты страдай из-за этого. Вот что сложно было шваброй назвать. И чего ты теперь стоишь? Инструкцию по пользованию мультипиллером изучаю. Какую еще инструкцию? Берешь его в руки и начинаешь тереть вот так. Она отобрала у меня мультипиллер и стала сама активно протирать пол. Теперь ты. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес, стал напевать, активно работая шваброй. Чего ты там бормочешь себе под нос, я ничего не понимаю. Песню пою. Ты не песни пой, а активнее мультипиллером работай. После этих слов у меня появилось искреннее желание завязать этот мультипиллер у нее бантиком на шее, меня сдерживало только то, что я рассчитывал, что скоро она меня оставит одного и тогда сразу исчезну навсегда, а пока занимался взломом из кинокаюты. Молодец, хорошо трешь, в углу протри. Да нагнись и протри в самом углу. Пришлось действительно нагнуться, и здесь я почувствовал, как она меня трогает за зад. От неожиданности я резко разогнулся и посмотрел на нее. Что ты смотришь на меня? Вон в этом углу протри. Посмотрел на нее и отправился в другой угол каюты. При этом пришлось снова нагнуться, но этот раз я не собирался поворачиваться к ней задом, а скромно прижался к стене. Теперь бери херборен. Чего брать? Вон ту штуку, что раньше держал в руках. А, понял, и взял штуку, на которую она показала. Да не стой ты столбом. Цепляй ее на стену. На стену? Нет, на лоб себе прицепи. Может, поможет. Откуда вас только таких берут? Забрав эту штуку у меня, сама прикрепила его к стене. Эта штука на стене сразу ожила, стала ползать по стене.